Глава последняя. Пролетел первый желтый листок, гонимый порывом холодного ветра, и прилип к стеклу трамвайного окна, мокрый, сиротливый, оторванный от собратьев, с которыми вместе рос и радовался яркому солнцу, теплым дождям, омывающим землю, ласковым летним вечерам и ранним розово-голубым рассветом. Прилип, как приклеенный, и тут же брызнули косые капли, потекли под собственной тяжестью вниз, рисуя на стекле косые линейки. Приметы осени уже близкой, готовой вступить в свои права, чтобы потом передать нескончаемую эстафету природного бытия надвигающейся стуже, приносящей по утрам тонкие сначала еще хрупкий ледок на лужах, а потом и белые мухи, метели, морозы, новогоднюю елку, пожелания счастья и успеха в новом году, ожидания исполнения мечтаний и по-детски неприходящую надежду на чудеса в ночь под Рождество. Все это будет. Обязательно будет. Но морозы не пройдут бесследно. С каждым Новым годом они все больше оставляют холода в душе, инея на висках, выстуживают губы, незаметно крадут цвет глаз, переливая его в голубизну льда на пруду, в траурную зелень елей, в карий шероховатый ствол старой липы, бедующий зиму в одиночку, в вечном далеке от подруг, в серые снеговые облака, тяжело и низко ползущие по небу, в черноту голой промерзшей земли. А холодок оседает на дно души, накапливается, но не тает, как не тает все лето, спрятанный под толстым слоем опилок лед, и нет-нет, да и подберется он поближе к сердцу, тронет его своей останавливающей ток крови рукой, напоминая: «Не забудь, дружок, время неумолимо, еще один год прошел, ты стал старше, поторопись сделать недоделанное, загадай на еще незагаданное, погляди вокруг повнимательнее, так ли ты живешь, не надо ли чего изменить, чтобы не кусать потом стылые губы, не прятать от других теряющие цвет глаза». Соломатин провел пальцем по стеклу, словно надеясь тронуть прилипший мокрый лист, забрать его, подарить новую жизнь, заложив между страниц книги, лежавшей у него на коленях. Нет, не достать. И почему-то вспомнились некогда слышанные слова: «Справедливость — это поезд, который либо всегда опаздывает, либо никогда не приходит». Глеб ехал в больницу к маме. Сначала на трамвае, потом на автобусе, а потом, как всегда, пойдет по мокрому грязному шоссе. И опять будут проноситься мимо автомобили, и опять ни один из них не притормозит, завидя одинокого пешехода под мокрым зонтом, не откроет дверцу, не предложит подвезти. И никогда уже не промчится мимо черная «Волга» с Николаем Евгеньевичем Филатовым. Никогда. Больше Глеб не ходит по утрам на пятиминутки в кабинет Собачкина. Сам Соломатин служит в новом подразделении, а Собачкин пересел в другое руководящее кресло, опять став начальником отдела, и вроде как перестроился. Новая должность и новый коллектив, новые лозунги в его устах, никогда не устающих их произносить. Скрывал свой переход, обрушивался на других с обвинениями в распускании сплетен. Да бог с ним, с Собачкиным. Милованов тихо и спокойно вышел в отставку, получив приличный пенсион. Борис Иванович лежит со стенокардией в больнице, следствие тянется, и Слава Голотов нервничает, одолеваемый телефонными звонками с разных сторон. Вроде бы ушли с арены самые одиозные фигуры, но прослойка среднего звена аппарата, не желающая никаких перемен и страшащаяся их, осталась. Пока осталось? Нет. Глеб чувствовал, они затаились, выжидают. Как все повернется? А вдруг опять на старое? Вася Соловьев при встречах твердит: «Бороться надо». «За что?» — грустно спросил Глеб. Почему мы вынуждены бороться за то, что уже отвоевали наши деды в 17-м году? А может быть, нет иного пути? Может быть, так и надо? Бороться всю жизнь, чтобы каждый не на словах, а на деле жил по чести и совести, чтобы правда победила окончательно и бесповоротно навсегда? Мама начала выходить гулять. Жаль, что сегодня дождь, и они не смогут посидеть на скамеечке в парке, полюбоваться тронутыми осенними красками кронами деревьев, поглядеть в глубокое голубое небо, каким оно бывает только ранней осенью, когда начинает лететь тонкая серебряная паутинка, и среди еще зеленых листьев рябин проглядывают спелые, налитые соком тяжелые грозди горьковатых ягод. Жаль. Опустив руку в карман плаща, Соломатин легонько коснулся пальцами бережно завернутого в пергамент печатного медового пряника. Он не забыл о просьбе самого дорогого для него человека. Сейчас Глебу выходить, ждать автобуса, протрястись на нем три остановки и шагать пешком. Минут за 40 доберется, как раз успеет к началу посещений. Пробираясь к выходу, он подумал, надо выбрать время, позвонить Светлане и съездить с ней в больницу к Фомину. Выживет ли он? Если встанет на ноги, то какой будет его жизнь? Покалеченного физически и морально человека? Одна надежда на Светлану, что не даст курносой забрать у себя Юрку, поднимет, выходит, станет ему опорой и надеждой. Соскочив с подножки трамвая, Соломатин раскрыл зонт, поудобнее перехватил ручки своей неизменной хозяйственной сумки и зашагал, перепрыгивая через лужи к стеклянному павильончику автобусной остановки, мечтая, как вечером приедет домой, выпьет горячего чаю, положит на колени папку с рисунками, достанет из нее чистый лист, и под тонкими карандашными штрихами начнут оживать дождь, мокрая горбатая мостовая с потеками желтоватой грязи, поникшие деревья и вжавшиеся в уголок, куда не достают брызги, люди в павильоне автобусной остановки. А потом оживет перспектива длинного шоссе и фигурка одинокого пешехода на нем, упрямо идущего сквозь дождь и ветер, рвущий полы плаща, идущего упорно, наклонив вперед лобастую голову. Да, он так и нарисует, чтобы каждому было понятно, идет по жизни не очень молодой, но еще не старый человек, идет подполковник, давно переставший даже мечтать о полковничьих погонах, идет мужчина, у которого есть и сомнения, и уверенность в своих силах, и вера в людей. Вера, несмотря ни на что. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Конец книги. Январь 1991 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.